Четверг, 21 ноября. Больше всего их удивило, что я пришел с собакой, и не только полицейских в форме, что находились по ту сторону перегородки серого цвета, но и посетителей, их было с десяток, сидевших на скамьях вдоль стены в ожидании приема. Сперва, как по команде, взгляды всех присутствующих остановились на сосискообразной фигурке Биба, затем обратились на мои ноги, колени, живот и так поднимались вверх до тех пор, пока не уперлись мне в лицо, где задержались подольше, а потом вновь скользнули вниз к собачке. Что их всех так удивило и даже шокировало? Я протянул одному из полицейских розовую повестку. Она стала переходить из рук в руки. Каждый, кто ее брал, хмурил брови и бросал на меня испытующий взгляд. И так продолжалось до тех пор, пока кто-то не отнес ее в соседнюю комнату. «Присядьте». Только бы Бибо не пришло в голову демонстрировать свои номера. Между мной и остальными, ожидавшими в приемной, отсутствовал какой-либо контакт. Все они молчали и, тем не менее, сидели рядом, образовав некую группу, между членами которой обнаруживалось сходство. Я же не входил в эту группу, я был чужак. Вы не такой, как все. А ведь было время, когда я был таким, как все, и мне льстило, когда меня убеждали в противном. Теперь я отличался от всех, и они это ощущали, хотя и они, и я находились по одну сторону перегородки во власти одинакового чувства неловкости, смутной тревоги, которые испытываешь в подобных местах. Ожидание длилось не дольше 5 минут. Я пришел последним. Однако именно мое имя произнес чиновник в штатском, появившись из-за обитой двери. Я направился к этой двери, за мной на поводке засеменил Бип. Не сходившее с лиц окружающих любопытство передалось чиновнику в штатском, а затем и комиссару в соседней комнате, сидевшему за своим столом. Я уверен, ему хотелось сделать мне замечание по поводу собаки, но он сдержался и указал на стул. «Феликс Салар, вы были приговорены к 5 годам каторжных работ за убийство, не так ли?» «Все как во времена судебного разбирательства. Передо мной были люди, чья профессия имеет дело с преступниками». «Преступники? А как же иначе? Я тоже обязан употреблять это слово». Со мной пытались говорить непринужденно, как с одним из своих, особенно следователь, который никак не мог отделаться от симпатии ко мне. Симпатии, смешанной с любопытством, а не отвращением. Тогда я тоже не испытывал отвращения. Скорее, какое-то смущение, отрешенность. Убийца не такой, как все. Это похоже на то, как если бы он перестал быть полноценным человеком. Как он мог, что он чувствует, что думает. Вероятно, я стал излишне подозрителен, возможно, обманываю сам себя. Но почему прохожие на улице, которые ничего не знают ни обо мне, ни о случившемся со мной, сторонятся меня, а какие-то случайные люди в полицейском участке разглядывают так, словно их пугает мое присутствие? Право же, не на мне одном отразилась болезнь, и я не единственный обладатель маленькой собачки. Да и на моем лице нет никаких отметин. Если не ошибаюсь, вы служите продавцом в книжной лавке Аннеля на бульваре Бомарше. Вот уже 8 лет. Я поступил туда через несколько дней после выхода из тюрьмы. Мне не по себе, когда на меня вот так смотрят. Вы живете один? С собакой. У вас есть жилье? В 2 шагах от магазина на улице Аркебузиров. Сняв квартиру, я тотчас же зарегистрировался в вашем участке. Не сводя с меня глаз, он снимает трубку внутреннего телефона. Будьте добры, проверьте, значится ли некий Феликс Аллар, первое А, проживающий на улице Аркебузиров. Спасибо. Я должен задать вам несколько вопросов, господин Алар. У вас были жена и двое детей, не так ли? Я и сейчас имею жену и детей. Я не разведен. Выйдя на свободу, вы не вернулись в семью. Вы сами приняли такое решение? Нет. Вы не виделись с вашей женой? Только издали. Вы предпринимали попытки увидеться с ней? Не совсем так. Однажды я заметил ее на Вагесской площади и узнал, что она и дети живут там. Когда вы это обнаружили? Через некоторое время после того, как поселился на улице Аркебузиров. Значит, ваш выбор не нарочно пал на жилье поблизости к Вагесской площади? Нет. У вас не возникло желания повидать детей? Пожалуй, издали. Каждый мой ответ озадачивал его, слегка уводил от какой-то примитивной истины, которую он знал. Вы не пытались заговорить с ними? Ни разу. А с женой? Нет. Боялись, что это будет плохо воспринято? Нет. В дверь постучали. В кабинет вошел тот чиновник, который привел меня сюда. Он положил на стол какую-то карточку и вышел. Видимо, это было подтверждение того, что я зарегистрирован в данном полицейском участке. Так-так, значит, и к другой особе вы тоже приблизились ненароком. Догадываетесь, о ком речь? Я и виду не подал, но вдруг почувствовал себя очень скверно. Случай, теперь я вынужден все относить за счет него, распорядился так, чтобы и эта особа жила неподалеку от вас. У нее тоже двое детей, мальчик и девочка. Благоволите признаться, господин Алар, почему вы преследуете их на улице, иногда караулите возле дома? Госпожа Корниль, узнав, где вы служите, в понедельник решила зайти ко мне. Это весьма уравновешенная и разумная особа. Вам это известно, так ведь? Когда дочь рассказала о незнакомце, который то и дело попадается ей на глаза, и как будто знает девочку, госпожа Корниль объяснила это детским фантазерством. Но вы преследовали и брата, не отставали от него до самого лицея Тюрго. Несколько раз поджидали в кафе, когда он выйдет. Будете отрицать? Нет. В таком случае, чем вы объясните причину подобной слежки? Никакой слежки нет. Просто я наблюдаю за их жизнью. Зачем? Мне хочется знать, какими они становятся. Именно они? Да. Дети убитого вами человека? Приличия ради я опустил голову. Когда-то мне объяснили, что этого ждут от меня все окружающие. А заодно узнать, что стало с женщиной, которую вы сделали вдовой. Прошу прощения. За что? Я надеялся, что она не заметит меня в толпе. Я очень изменился за 13 лет. Госпожа Корниль заметила вас еще и под окнами адвокатской конторы на улице Бак, где она служит. Я никогда не пытался. Я не находил слов, был просто раздавлен. Если бы пожаловалась Анн-Мари, это потрясло бы меня куда меньше. Слушаю вас, господин Алар. Мне нечего сказать. Еще раз приношу свои извинения. Отныне я буду избегать встреч с ними. Я с трудом узнавал свой голос, идущий откуда-то из самого нутра. Искренне вам это советую. Полагаю, вы отдаете себе отчет, как неприятно женщине и детям выносить присутствие человека, который... Прошу вас. У меня вдруг набухли веки. Плакать я не хотел. Этот комиссар не знал, что лишает меня той малости, которая мне еще оставалась. Он, должно быть, вообразил, что мое смущение происходит от раскаяния. Понимаю, что вам в вашем положении будет трудно подыскать себе другое место и квартиру, и поэтому еще больше настаиваю, чтобы вы перестали изводить семью, которой и без того причинили достаточно зла. Договорились? Обещаю. Надеюсь, вы сдержите слово. В противном случае я буду вынужден применить к вам строгие меры. Он поднялся, менее уверенный в себе, чем ему хотелось бы. Я тоже встал и пробормотал: «Благодарю». Если бы Бип не двинулся следом за мной, волоча по полу поводок, я впервые забыл бы о нем. Когда я проходил по приемной, ожидавшие провожали меня взглядом до дверей. А комиссар, это только сейчас пришло мне в голову, не попрощался со мной. Он, как и остальные, молча смотрел мне вслед. Я пообещал госпоже Анели вернуться. Подменяет меня Рене, и каждый раз, как появляется покупатель, ей приходится подниматься на антресоли, чтобы узнать цену. Я зашел в бистро пропустить стаканчик вина, а когда мой взгляд упал на Биба, я выглядел так, словно впервые увидел его. В магазине Биб залез под прилавок, я снял пальто и медленно поднялся наверх. Госпожа Анели не сразу набросилась на меня с расспросами. Я чувствовал себя выбитым из колеи, обрезаны последние нити, связующие меня с прошлым. «Ваша жена?» Я мотнул головой. «Другая?» Я с изумлением уставился на нее. Я ни разу не говорил ей ни о Монике, ни о Даниэле и Мартине, живущих в том же квартале. «Откуда вы знаете?» «Я, как все, умею пользоваться телефонной книгой. Когда в вас стали заметны перемены...» «Какие такие перемены?» «Я задумалась. Затем Рене видела, что вы подолгу торчите перед одним домом. На что она жалуется?» «Не знаю». «Вы не заговаривали с ней или с детьми?» «Никогда». «Напротив, я был совершенно уверен, что наступит день, и Даниэль сам подойдет ко мне. Готов поклясться, он узнал меня и испытывает ко мне такое же любопытство, как я к нему». «Она все еще злится на вас?» «Мне не сказали». «Зачем она обратилась в полицию?» «Чтобы я прекратил преследовать их». «Я перенес слишком много допросов, чтобы уклоняться от прямого ответа, который так или иначе все равно из меня вытянут. Я больше не отбиваюсь, а, может быть, уступаю из лени. Мне хотелось уйти. Этот разговор пугал меня. Я ведь догадывался, куда клонит госпожа Анели. А она действовала без церемоний. Вы в нее влюблены, Феликс? Но зачем же все портить, да еще нарочно? Я не был в обиде на комиссара, который всего лишь выполнял свой долг. Но она со своей скелетоподобной грудной клеткой, вульгарно накрашенным лицом гадалки и блестящими черными глазами, неужели она хоть на миг не убоялась? Стиснув зубы, я глядел на нее в упор и почти уверен, во мне росло искушение придушить ее своими огромными лапищами. «Еще тогда были влюблены», — не отставала она. «У меня отнимали все, даже право мечтать». Я не ответил. Спустился вниз. Я мог бы так и уйти без пальто, как только что чуть не забыл Биба. Однако отстоял за прилавком до 7:25 и вновь покорно поднялся по винтовой лестнице с конвертом в руках. «Послушайте, Феликс, слушаю вас. Посмотрите на меня. Вы меня слышите?» «Да». «Обещайте мне быть здесь завтра утром». Чего она боялась? Пусть успокоится, я и не думал ни о чем таком. «Зачем?» «Затем, что вы мне нужны». «Да чего же иначе?» — звучат слова годы спустя. «Я говорила, Ан-Мари, ты никогда меня не бросишь. Почему ты задаешь этот дурацкий вопрос?» «Потому что ты мне нужна. И ты, Феликс, мне нужен». Это не было верно ни для одного, ни для другого, но нам об этом не было известно. Сегодня я никуда не пошел ужинать. Ограничился тем, что поджарил мясо и разогрел готовые овощи, купленные утром. У меня не хватило духу, да и желания идти в ресторан, зная, что все будут на меня пялиться. Впрочем, есть мне тоже не хотелось. Я только покормил Биба, который все меньше понимает мое поведение. Если кто-то прочтет эти записи, он все равно догадается. Поэтому лучше сразу признаться. По дороге домой я купил бутылку бургундской виноградной водки. В небольших лавочках нашего квартала, открытых по вечерам, виски не продают. Одну стопку я уже выпил. Налил вторую и поставил ее перед собой. Однажды, когда я был студентом, если можно так выразиться, мы с приятелями купили виноградные водки и напились. Никогда я не чувствовал себя так ужасно, как на следующий день. За исключением разве что дня, последовавшего за знакомством с Сан-Мари на крыше Клериджа. Что может помешать мне напиться? Только не забота о здоровье. Не родилась ли наша Сан-Мари любовь под знаком алкоголя? Не продолжалось ли это и потом? Мои пресловутые приступы ревности, заставлявшие меня изводить ее и обливать грязью, не начинались ли они тоже под воздействием спиртного? Меня так и подмывает сжечь обе эти тетради и начать все заново. Но уж тогда дойти до сути, доскрестись до основы основ. Не только сути самого себя, но и других. Нет, меня никому не понять. Чтобы понять, нужно быть мною, влезть в мою шкуру. А кто захочет? Мне и самому не очень-то в ней уютно. Эта дряблая и бледная оболочка перестала соответствовать мне. Отдает ли госпожа Анелли себе отчет в том, в чем она меня уличает? Опорожнил я и вторую стопку. А поскольку вот уже 30 лет не беру в рот ничего, кроме воды, выпитое дает себя знать. Голова идет кругом, а мои каракули видятся словно через грязные стекла очков. Я еще ни разу не вспоминал Феликса Аллара 1946-го, 1947-го, 1948-го и так далее годов, вплоть до 1951-го. Этого типа я узнаю с трудом, стыжусь его. Он ли в этом виноват? А если не он, то кто? Смешно сказать, какова была первая забота этого дурака. Узнать у Корниля адрес портного, мастера по мужским костюмам. А все потому, что в кругу, куда он вступал, одеваются иначе, чем в других. И тут тоже неповторимость. Будь то у Фуке или у Максима, в модных ресторанах или ночных кабаре, покрой вашего платья первый пароль. Второй — марка автомобиля. Третий — манера появляться в заведении, идти к своему столику, улыбаться знакомым, едва заметным взмахом руки здороваться с ними, склоняться над меню и обращаться к метрдотелю. Как раньше, я не играл ни в первого ученика, ни в талантливого студента, а был и тем, и другим. Я повторяюсь, но это не столь уж важно. Так и теперь я не играл ни в предпринимателя из Пюто, крепко сколоченного, немного жесткого в обращении, ни в любовника и ревнивого мужа. Нужно думать, что и все остальное было заложено во мне. Я принимал себя всерьез. Ворочил делами. В одном из современных домов в Неи, как раз напротив Пюто, занимал квартиру, как две капли воды, похожую на квартиру моих соседей, кинопродюсеров, звезд экрана и промышленников. Я встречал их в театре, за ужином, на Рождество и Новый год, в Межеве, на Пасху в Канне или Антибе, затем в Довиле и, наконец, на открытие охотничьего сезона в Солони. Я ведь даже охотился. Мы с Ан-Мари купили ружья у гостин Ренета, и нас прямо в подвале магазина обучили пользоваться ими. Я выучился играть в бридж и покер. Целый сезон брал уроки верховой езды в Булонском лесу. Мой офис с такими же креслами, как у Корниля, находился на улице Марбёв. Когда родился Филипп, его кормилицу обрядили в форму английских кормилиц. Эта жизнь продолжалась 5 лет. Время летело быстро. Ну ладно, Надо все же и Бибу уделить внимание и поиграть с ним. Я не имею права разочаровывать его. Может быть, он мне еще понадобится? Спросите у Мимьё. Мимьё все устроит. Этим занимается Мимьё. Он напоминал жабу. Руки у него были влажные и словно без костей. Жил он где-то в начале бульвара Вольтер, но, сдается мне, никто никогда не бывал у него дома. Мы знали о существовании госпожи Мимьё, но никогда ее не видели. Думаю, она была столь же безобразна, как и ее супруг. Детей у них не было. Машины Мимьё не имел и пользовался метро, что позволяло ему аккуратно являться на деловые свидания. Он доставал из кармана жилета часы, нажимал кнопку, крышка часов подскакивала, затем он захлопывал ее, при этом раздавался сухой треск. Я всегда видел его в одном и том же черном костюме. А если на нем когда и были новые ботинки, то это все равно было незаметно. Перво-наперво надо основать акционерное общество. Но, погодите возражать, сначала выслушайте. Он начал свою деятельность в 16 лет в подозрительных адвокатских конторах на улице Кокийер, недалеко от центрального рынка. За свою жизнь прочел всего одну книгу «Гражданский кодекс», но знал ее наизусть и слыл самым сведущим человеком в области законов о коммерческих обществах и способов манипуляции этими законами. Он меня убедил, и я отправился переговорить с матерью. «Послушай, мама, когда ты переезжаешь, я хотел бы поговорить с тобой о другом. Ты должна понять меня. Я стремлюсь поставить наше дело на более широкую ногу. Разве не то же сделал отец, когда не стало дедушки? Наступает период, когда... Где ты собираешься поселиться? Контора непременно должна быть в Париже. Склады останутся, хотя появятся и новые. Что касается тебя, мама, если хочешь, я оставлю тебе мастера и нескольких рабочих. Очень мило, что ты подумал об этом. Но силы мои уже не те, и отдых пойдет мне на пользу. Что же до нашего с тобой бюджета, раз ты оставляешь мне дом и деньги, чтобы дожить в нем остаток дней? Я навел справки в надежных источниках, чтобы получить необходимые мне средства, в частности, банковский кредит. Необходимо учредить акционерное общество. Разумеется, ты получишь свою долю акций. Нет, Феликс, благодарю тебя. Но я предпочитаю не иметь к этому отношения. Это был первый тревожный сигнал. Я пропустил его мимо ушей. Второй поступил от господина Бошефа, моего бухгалтера. Не подумайте ничего плохого, господин Феликс, но мне будет не по себе в вашем новом деле. Чем вы рассчитываете заняться? Восстановить прежние связи с мелкими коммерсантами, хозяевами мастерских и лавочек, которые нуждаются во мне раз в неделю. Моника была на сносях, а Ан-Мари все не беременела. Мы продолжали каждый вечер проводить вместе. Корниль танцевал с моей женой. Мы с Моникой сидели для мебели, но я никогда не был особым любителем танцев и не чувствовал себя обделенным. У Ан-Мари поразительная жизнеспособность. Я избегал добавлять, как и у Фернана. Их воодушевлял один и тот же огонь. Контакт с людьми, неважно с какими, действовал на них подобно искре. Войти в ресторан, повстречать на улице знакомого было достаточно, чтобы они воспламенились. Они тут же вспыхивали, становились неутомимы. «Мимьё сказал тебе об акциях?» «Да, вчера. Что ты об этом думаешь?» «Ты же знаешь, я в этом ни шиша не смыслю». Когда Мимьё излагал механику дела, все казалось ясным и выглядело вполне законным. Я не мог выдвинуть ни одного аргумента против. И только потом, когда я засыпал, мне в душу начинало закрадываться сомнение. Не забывай, у него за плечами более 40 крупных обществ и ни малейшей неприятности. Я выступал в качестве подрядчика. Мое имя не фигурировала в списке учредителей строительного общества «Башня», как мы окрестили наше предприятие. Административный совет возглавлял генерал в отставке. Тем не менее, треть акций принадлежала мне. Правда, взамен банк заморозил часть акций моего собственного предприятия. Мне пришлось съездить в Руан и договориться с сестрой, которая еще не получила сполна причитавшуюся ей долю наследства. Все эти комбинации казались мне столь же естественными, как и квартира на бульваре Ричард Уоллес напротив Богатель, парк в Париже. Мимьё, все тот же Мимьё, раздобыл для меня два бульдозера, подъемный кран и экскаватор, доставленные во Францию американской армией для сооружения полевых аэродромов. На этот раз удача, Феликс, можешь раскупорить бутылку шампанского. Что за удача? Не догадываешься? Я вгляделся в Ан-Мари. Ты беременна, это правда? Я любил ее. Да и могло ли быть иначе? Мы веселились, как сумасшедшие. Позвонили Корнилиям и провели у них остаток вечера. У меня был громоздкий американский автомобиль, на котором я каждый день ездил на строительство башни. В одной из витрин Елисейских полей, мысль арендовать которую принадлежала Корнилию, был выставлен макет будущего дома. 4 месяца спустя, когда я руководил облицовкой 3-го этажа и рытьем бассейна, все квартиры были уже проданы. Я приобрел для Ан-Мари небольшой автомобиль. На рождение Филиппа подарил ей бриллиант, а нашему первенцу самую красивую английскую коляску. Вскоре из окон нашей квартиры мы могли наблюдать, как няня прогуливает ребенка в Булонском лесу. А под окнами стояли рядышком мой огромный автомобиль и крошечная, но элегантная машина Ан-Мари. «Ты счастлива? А ты?» «Конечно, я отвечал «да». У меня не хватало времени не быть счастливым. Весь день я проводил либо на стройке, либо на встречах с нужными людьми. В моем офисе работали 6 служащих. Мне часто случалось обедать с архитекторами, поставщиками или Корнилием. «Алло, Ан-Мари? Извини, дорогая, сегодня никак не могу быть к обеду. Ты слишком много работаешь, моя лапочка, но вечером как условились?» «Ну, конечно, у нас были расписаны все вечера. Приглашение на ужин, открытие нового ресторана, какое-нибудь торжество. Я любил ее. Я ведь ее ревновал». После 3-го месяца беременности доктор посоветовал нам воздержаться от супружеских отношений, и она иногда спрашивала: «Как ты обходишься, бедняжка?» «Я об этом не думаю». «Ты уверен? У тебя не возникает желания пойти к другой женщине?» Я и ходил к другим, в том числе к секретарше одного из архитекторов. У нее была большая грудь, и в самые неподходящие минуты ее разбирал бешеный смех. Кроме того, мне были известны кое-какие кабаре около площади Мадлен, где всегда можно найти красивых девочек. «Думаешь, продержишься?» «Уверен». Почему я испытывал потребность лгать? Она принадлежала мне. Я без конца возвращаюсь к одному и тому же. Но ведь в таком случае и я принадлежал ей, а Филипп нам обоим. Позднее нам стала принадлежать Николь, родившаяся несколько месяцев спустя после 2-го ребенка Корнилии. Это было похоже на бег 2 семейств на перегонки. По этому поводу было много шуток. В следующий раз пример подадим мы. Первая норковая шуба была подарена к Рождеству. У Моники такая же появилась за год до этого. Я стал завсегдатаем магазинов на улице Фобур-Сент-Оноре, на Вандомской площади и в других местах, куда прежде ни за что не отважился бы зайти. Рубашки и пижамы я заказывал дюжинами, выписывал чеки. Если были затруднения с деньгами, Корниль говорил: «Сходи к Мимьё». И дело устраивалось. Вообще все устраивалось. Для рекламы 2-го нашего начинания, жилого комплекса в парке неподалеку от Версаля, мы купили по целой полосе в нескольких крупных газетах. Чтобы закончить башню, смету, на постройку которой мы здорово превысили, нам требовались свежие денежные вливания. Но это уже было заботой Мимьё. Вечера у уикенды, отпуска мы проводили в ином мире. Можно ли его назвать верхние 10 тысяч? А вдруг их чуть меньше или чуть больше? Тех 10 тысяч промышленников, врачей, адвокатов, дельцов, что преуспели. Преуспели и мы. Корниль получил лицензию на охоту в Орлеанском лесу, в Энгране, и построил там виллу по последнему слову моды с огромной псарней и конюшнями. Мы стали проводить там вторую половину субботы и воскресенья, а затем уезжать туда в пятницу вечером. Все это видится мне в каком-то нереальном синевато-зеленоватом свете. Может быть, потому что я опорожнил 4-ю стопку. Я топчусь на одном месте. С тех пор, как я засел за эти тетради, я, в сущности, стараюсь выиграть время, не решаясь приступить к главному. До 30-летнего возраста слово «любовь» было лишено для меня всякого смысла. Затем оно стало означать то лихорадочное состояние, в котором я пребывал после встреч с Ан-Мари, и те муки, которые я причинял себе своей ревностью, а также те, что причинял ей. По какому, собственно говоря, праву? Какое мне было дело до ее прошлого? Был ли я вправе предъявлять ей счет? Разве я был с ней в Лондоне во время войны в тот момент, когда она оказалась одна одинешенька? А как вел себя я? И не только тогда, когда она по беременности была не в состоянии выполнять свои супружеские обязанности. В очередном припадке ревности мне случалось обращаться с ней как с существом подлым, недостойным, унижать ее в ее собственных глазах. Прости меня, Феликс, мне так больно видеть твои страдания. Когда они с Корнилем танцевали или углублялись в одну из их бесконечных дискуссий, мы с Моникой лишь переглядывались. Вид у нас при этом был, наверное, как у заговорщиков или у матерей, которые с умилением взирают на своих забавляющихся чад. Да чего ж они оба неутомимы! Им всегда было мало вечера. Мне хотелось спать, вставал я рано. Монике тоже. Но мы терпеливо несли свой крест. Нас объединяло своего рода масонство. Я любил Ан-Мари, Моника Фернана. Спокойно, с ноткой смирения, она говорила мне, это не его вина. Ему необходимо чувствовать вокруг себя жизнь. Энергия бьет в нем ключом. Моника родилась в семье преподавателя истории. Теперь он уже был на пенсии, жил в Лионе и сочинял большой труд об эпохе Меровингов. Первая династия французских королей. Занимался тем, что некогда избрал для себя я. Это была еще одна точка соприкосновения между мной и Моникой. Я всю жизнь буду думать, почему он женился на мне, такой заурядный. Я словно ожидал услышать вслед за этим. Ему нужна была такая жена, как Ан-Мари. Я часто размышлял об этом, но не в реальном, а в чисто умозрительном плане. Теоретически, и поэтому оставался спокоен, когда дело касалось Корниля, хотя приходил в бешенство при одном упоминании о Демаре. Никто, к счастью, об этом не догадался, не высказал этого. Никому, за исключением чертовой колдуньи госпожи Аннели, это не пришло в голову. Даже Моника. С сегодняшнего дня я в этом совершенно уверен. Мы были добрыми друзьями, понимавшими друг друга с полуслова, с одного взгляда. Стоит мне подумать, что Фернан мог выбрать любую из парижских красоток, он и не думал себе в них отказывать. Но не мне было выдавать его. Рассказывая мне о своих похождениях, он частенько использовал меня для алиби. «Ты ничего не имеешь против, если я позвоню Монике и скажу, что обедаю с тобой?» Набирая номер ее телефона, он подмигивал мне. «Заметил вчера в новой Еве малышку-брюнетку? Я улучил момент, взял у нее телефон. Мы обедаем вместе. Смотри, не проболтайся, Ан-Мари. Женщинами ни в чем нельзя быть уверенным». Ан-Мари я ничего не говорил. Мы сняли виллу в Довиле. Такая жизнь продолжалась 5 лет. И теперь я думаю, чем бы я стал, продлись это дольше. Моя мать заболела. Я навещал ее. При ней неотлучно находилась тетя Жули, с которой они помирились. Моя жена, стесняясь, не сопровождала меня. Исключение делалось только на Новый год. По-прежнему счастлив, Феликс. Да, мамочка, скажи лучше, что нового у тебя, как почки. По-разному, знаешь, кто меня лечит с тех пор, как умер старина Шоле? Его сын. Он работал в больнице, а потом взял на себя клиентуру отца. Я повидался с ним. Это был высокий, слегка неловкий, но внушающий доверие юноша. Это серьезно, доктор? К сожалению, да. По моей просьбе вашу мать обследовал один из моих бывших преподавателей. Он против операции. Мы только зря измучаем ее, а выиграем от силы 2 месяца. Она продержалась еще год. Рядом с ней были Фрида и тетя Жули, которой, чтобы попасть к нам, приходилось обходить стену со стороны улицы Вольтера. На похоронах присутствовал господин Бошеф, чему я крайне удивился. У меня не было его нового адреса, и я не уведомил его о кончине матери. Опять я кружу вокруг да около. Бутылка наполовину пуста. Я думал, спиртное раззадорит меня, подстегнет, во всяком случае снимет неуверенность и стыдливость. Получилось наоборот. Никогда еще я так не раскисал. Если бы не слова госпожи Анели, которые так и сверлят мне мозг, я тотчас же проглотил бы 2 упаковки снотворного, которые было отложил и разом покончил бы совсем. Этой сволочи удалось-таки напугать меня. При мысли, что я могу пойти на попятный, когда будет уже поздно, особенно здесь, в доме, где ночью, кроме Бибы и меня, идет дождь. Я слышу, как капли стучат в окошко над головой. Нельзя сказать, что комиссар был очень уж суров со мной. Мой вид, должно быть, разжалобил его. Просьба о вмешательстве поступила от Моники. Ан-Мари не стала этого делать. А ведь трудно предположить, что она ни разу не видела меня на Вогесской площади. Зачем я ей? Она по-своему распорядилась своей жизнью. Ан-Мари не из тех, кто застревает в затруднительном положении. В доме на Вогесской площади она мать семейства. В лавке на улице Фубур-Сент-Оноре есть мужчина на 4-5 лет моложе ее, ее компаньон. Я их видел и все понял. Мне это безразлично. Пока она еще молода, но старость не за горами. Тогда-то для нее и начнется трагедия, как некогда для госпожи Анели. А отбиваться Ан-Мари будет куда ожесточенней, чем моя хозяйка. Я хотел, чтобы именно эта женщина стала моей, только моей. Ее дети — мои дети. Мне случалось в этом усомниться, заподозрить кое-кого другого, чтобы оправдать то любопытство, с которым я их разглядываю. Филипп похож на меня в том же возрасте, но это скорее смущает меня, нежели радует. Сейчас трудно сказать, на кого будет похожа Николь. Пока она напоминает мою сестру Луизу. Даниэль — тот копия своей матери. Такой же спокойный нрав, такая же улыбка. Это-то, в частности, и вселило в меня надежду, что он переступит однажды порог магазина и спросит у меня какую-нибудь книгу, чтобы получить возможность поближе рассмотреть меня. Задолго до того, как мне сказали об этом в полицейском участке, я был почти уверен, что он меня узнал. А ведь ему было всего-то 5 годков, когда все случилось. Он играл у меня на коленях, как мои дети играли на коленях у Корнииля. От меня несет перегаром. Кажется, я весь пропах им. Рот стянуло, рука деревенела, в голове муть. Я пьян. Старый, больной и пьяный человек — сидит и пишет под слуховым окном, который нет-нет, да и пропустит увесистую холодную каплю. Плевать я хотел на моего пса, на весь мир, на госпожу Анели, на Ан-Мари, на детей, на Монику. На всех плевать, а на Монику особенно. Представляю ее себе в полицейском участке, невозмутимой, уверенной в своем праве. Черт подери, да разве она работает не у адвоката? Спит ли она с ним, как Ан-Мари спит со своим Антонио, так зовут ее компаньона? Извините за беспокойство, господин комиссар. В нашем квартале появился один человек. Шлюха. Можно подумать, этот человек ей не знаком. Неужели она так ничего и не поняла? Так ли уж я стесняю ее? Не воображает ли она, что одного моего присутствия на улице достаточно, чтобы отравить воздух, заразить Даниэля и Мартину? По вечерам встает со своей собакой напротив дома и смотрит на наши окна, а в дождь прячется в подворотне. Это все, что у меня оставалось. Дерьмо. И еще раз дерьмо. Меня сейчас вырвет, а этот олух Бип опять выпучил на меня свои осуждающие глаза.